Энрика с распростертыми объятиями вышла к дорогим гостям, поздоровалась с доброй Жуаной и с товарищем Марией, который, как и она, возрастал в красоте и силе. Она ввела их в хижину. Мария прыгала от радости, угощала милых друзей всем, чем только могла, принесла самых сочных фруктов и прохлаждающие напитки, и затем повела их к своим цветам и грядкам. Жуана и Энрика имели многое что порассказать друг другу, и вскоре предоставили детей самим себе. Сестра пустынника посетила могилу брата. Ей так все понравилось, что она решилась остаться тут до позднего вечера. Таким образом, они избегли жары и могли долее остаться с Энрикой и ее дочерью. Этот дальний путь, как она говорила, был совершенно безопасен, так как почти никто здесь не ходил, а вооруженный Рамиро мог защитить ее. Он был довольно силен и мужествен, чтобы в случае нужды отразить неприятеля. Между тем Мария и ее товарищ шли по лесу, беззаботно болтая. Она хотела ему показать каждое любимое местечко, и Рамиро принимал во всем такое живое участие, что обоим казалось, как будто они никогда не расставались и все еще живут в развалинах Теба. Мария созналась Рамиро, что его мундир ей очень нравится. Он, со своей стороны, хотя ничего не сказал, но часто поглядывал на шедшую рядом с ним Марию, мысленно сравнивая ее с ангелами, окружающими престол Богоматери. «Помнишь ли ты, Мария, — сказал он, с любовью поглядывая на нее, — как мы, бывало, никогда не играли вместе? Ты была постоянно занята цветами и пестрыми камешками. Я же, напротив, всегда был буйным наездником, которому всякая выдающаяся стена служила дикой лошадью. А теперь все изменилось, и мы дружно идем здесь по лесу. Если бы те времена опять возвратились, я думаю, мы бы чаще были вместе и более бы дорожили друг другом. Ты прав, Рамиро. Время игр с камешками, с цветами и каменной стеной вместо лошади миновало. Я нашла мою дорогую мать, с которой то работаю, то прогуливаюсь по лесу. Твое желание тоже исполнилось. Ты учишься владеть оружием и конем. Потом ты выйдешь в свет и отправишься на войну, а я скромно останусь в этой хижине. Теперь ты посещаешь нас. А тогда ты и не вспомнишь о нас. Нет, Мария, когда я буду настоящим офицером и буду состоять в полку, то у меня будет больше времени и свободы, чем теперь я буду приезжать к тебе верхом. О, это было бы так хорошо! Мне очень хочется увидеть тебя на лошади. К твоему приезду я уберу хижину цветами, а когда ты к нам подскачешь, то стану радостно приветствовать тебя. Ты верно позволишь мне тогда сесть на твою лошадь, на ту самую, на которой ты сам всегда ездишь, возьмешь ее под уздцы и поведешь? «О, как будет тогда весело!» — воскликнула Мария и радостно подпрыгнула при мысли об этих удовольствиях. «Моя лошадь так смирна и тиха, что мне нечего ее вести под уздцы, особенно когда ты на ней сидишь. Поверь мне, она все понимает. Когда она увидит, что я тебя весело обнимаю и ласкаю, она возгордится правом носить тебя». «О, мой милый, добрый Рамиро, это будет превосходно! Устрой это как можно скорее и приезжай к нам офицером!» Но до тех пор пройдет несколько лет, ну и те скоро пролетят. Между тем я буду навещать вас, как сегодня с матерью Жуаной или Фраско. Мой добрый дядя, верно, не воспротивится этому. «Твой дядя?» «Кто такой твой дядя?» — спросила Мария. «Дон Олоцага, знатный дон, которого я очень люблю». «О, если ты его любишь, и он позволит тебе навещать нас, то хотя я его знаю только по имени, я тоже буду любить его». Под деревьями начало смеркаться, тень по дороге к Меруэтскому монастырю становилась все глубже и шире.